Из 5 досок я уже выиграла 2 и проиграла 2, поэтому средняя доска была последней, которая определит победителя в нашей игре. Откровенно говоря, я одержала в нескольких партиях верх, и проиграть мне было бы тяжело. Судя по легкой улыбке Софии, она тоже знала этот факт. Конечно же, в течение следующих 5 ходов я загнала ее генерала в угол, а затем после еще 2 ходов я поставила ей мат. «Хорошая игра», — похвалила София, что было редкостью для нее. «Я уверена, что мастер Линь тоже будет впечатлен». Я вздохнула. «Если бы здесь была Ней сама, мне уже не хватает объятий с ней самой». Она пожала плечами, не говоря ни слова утешения, прежде чем пойти, чтобы собрать фигуры, давая понять, что пора обедать. «Они сама вернется на обед?» — с надеждой спросила я. София покачала головой. «Мастер Линь сказал, что не нужно готовить на него порцию, поэтому я не думаю, что он будет. Ух, а Ней сама бросил свою милую сестру ради другого человека, мне придется исправить это, когда он вернется». София проигнорировала мой вопль и жестом указала на лестницу беседки. «Пойдемте, госпожа Илария». Как только я встала, чтобы проследовать за Софией в нашу столовую, к нам подбежала Джоан с лицом, полным слез. «Госпожа Илария, мне очень жаль». «Что? Почему эта странная девушка вдруг начала плакать прямо передо мной? Разве она не должна заботиться о маленькой Цай Хонг?» София наклонилась, чтобы погладить ее по голове, утешая ее, как в детстве. «Вот-вот, что случилось, Джоан? Ты можешь сказать старшей сестре?» «Вдох, вдох, я потеряла госпожу Цай Хонг». Я уставилась на нее. «Ты что?» «Конечно, я не так близка к маленькой девочке, но она все еще приемная дочь моего Ани Самы, что делает ее моей племянницей. Если что-то случится с этой милой девочкой, я обязательно нанесу артиллерийский обстрел по причастным к этому людям. Мы играли в прятки, но, я не могу найти госпожу Цай Хонг с тех пор, как мы начали. Я пытался позвать ее, но она не появилась. Что, если ее схватили? Ва-а-а. Теперь успокойся», — успокаивала София. «Ты говорила маленькой Цай Хонг не выходить из двора мастера Линя?» «Да, я говорила ей. Мастер Линь рассердится, если она выйдет». София улыбнулась ей. «Значит, она все еще должна прятаться здесь. Может, она где-то уснула. Она обычно спит после полудня. Такое могло случиться. Где же она может быть?» София повернулась ко мне, словно ожидая, что я знаю ответ. Я нахмурилась. Если бы Цай Хонг действительно собиралась где-то спрятаться, она бы выбрала место, где ей было бы достаточно комфортно, чтобы спать, оставаясь при этом скрытой, если бы проблема была в этом. Она не могла пройти через секретный вход, не так ли? Ну, по крайней мере, стоит попробовать. Думаю, я могу знать, где она, сказала я им. Но на всякий случай осмотрите двор, не залезла ли она на какое-нибудь дерево, чтобы вздремнуть или что-то в этом роде. Конечно, госпожа Илария, поклонилась София. Да, госпожа Илария. Джоан тоже поклонилась, хотя ее лицо все еще было заплакано. София забрала сопящую Джоан, а я вернулась в нашу комнату, направляясь прямо к кровати Цай Хонг. Я проверила под ней на всякий случай, если она там была, и нашла довольно большую коробку, спрятанную под ней. Хаем, я не знала, что у Цай Хонг что-то есть под кроватью. Может, она в ней прячется? С любопытством я потянулась к ней и вытащила ее, осторожно открыв верх, чтобы увидеть ее содержимое. Внутри был любопытный ассортимент одежды и полотенец, некоторые из которых были размером с ребенка, а другие – размером со взрослого. Однако все они имели одну общую черту – это мужская одежда. Цай Хонг любит переодеваться, не то чтобы я ее осуждала, но для нее это показалось странным хобби. Как раз когда я подумала убрать ее, мое внимание привлекла небольшая фотография, спрятанная в углу коробки. Я была смущена существованием этой фотографии, пока не вспомнила, что у Манами была техника, которая могла воспроизвести такую вещь без камеры. Во мне разыгралось любопытство, я протянула руку, чтобы взять ее. На фотографии был изображен мальчик, одетый в одну из вещей, которые я узнала из коробки, но, поскольку на ней был виден только его боковой профиль, я не сразу узнала этого человека. Мне пришлось прищуриться и потратить еще несколько секунд, чтобы рассмотреть его, прежде чем я поняла, что смотрю на маленькую версию моего дорогого Ани Самы. Ага, это означает, Вся эта одежда была о ней самой. Ах, эта подлая маленькая девочка. Ей удалось заполучить костюмы, которые о ней сама использовал во время спектакля. Неудивительно, что я не смогла достать их даже после того, как угрожала директору театра. Тогда я думала, что другие актеры украли одежду, они сами и спрятали ее. Думаю, я ошибалась насчет этого. Упс. Ну что ж, я не стану брать из тайника моей племянницы, потому что она так много сделала, чтобы их достать. Я всегда могу просто создать свой тайник, потому что они сама сейчас здесь. Я упаковала вещи обратно в коробку и сунула ее обратно под кровать, вытирая пыль с колен, когда я вставала. Теперь я думаю, мне следует проверить секретный вход в шкаф Цай Хонг. Открыв дверцы ее шкафа, я уже хотела было потянуться к потайной ручке, когда заметила груду одежды в углу шкафа. Я уже знаю, что у всех моих сестер была спрятана одежда они сами в их гардеробах, так что неудивительно, что я обнаружила одежду и в гардеробе Цай Хонг, не говоря уже о том, что под кроватью у нее были костюмы они сами. Так что это было еще менее удивительно. Но что привлекло мое внимание, так это то, что куча на самом деле слегка двигалась. Ах, конечно, она спряталась под одеждой о ней самой и уснула. Это было бы то место, где Цай Хонг чувствовала себя наиболее комфортно, даже во сне. Почему я не подумала об этом? Я подняла верхнюю часть рубашки, чтобы открыть голову маленькой девочки, ее голова слегка подергивалась. Я медленно откопала ее из кучи одежды, мягко похлопав по голове, чтобы разбудить. Маленькая Цай Хонг, время обеда. Она зевнула, а затем сонно потерла глаза. Папа, обнять. Хм, должно быть, она подумала, что я о ней сама, потому что моя рука пахла его запахом от прикосновения к его одежде. Какой у нее чуткий нос. Ну что ж, я обняла ее, и она тут же снова заснула у меня на плече, бормоча про они, саму, кормившего ее или что-то в этом роде. Что ж, я просто отнесу ее в нашу столовую на обед и по дороге возьму Джоанну и Софию. Груз защищенный находится в состоянии транспортировки. Глава 393. Посещение больного. Глава 393. Посещение больного. ГГРов. Отлично, вниз. Это. Ахахаха. Хватит. Щекотно. Ха-ха-ха. Я осторожно оттолкнул Феникса, который терся об меня, когда увидел, щекоча меня своими перьями. Я даже не уверен, почему я ему так нравлюсь. Может, это из-за того, что однажды я его чем-то накормил. Кто знал о том, что, чтобы понравиться Фениксу, его нужно просто накормить птичьими семенами. Тот факт, что и Акари, и Шиари просто тихо смотрели на него, немного нервировал меня, поэтому я просто похлопал птицу по голове, прежде чем войти в здание, в котором лечился старейшина Фен. «О, мастер Линь, ваш личный визит ко мне, это большая честь для старика», — поприветствовал старейшина Фен, как только я вошел, как будто он ждал меня. «Добрый день, старейшина Фен, как вы себя чувствуете?» «Лучше, мастер Линь, это все благодаря той божественной пилюле, которая у вас была. Я никогда не думал, что такое возможно, но, я полагаю, этого и следовало ожидать от мастера Линя. Ну, на самом деле их не так уж и сложно сделать, если ты умеешь, но я не собираюсь ему это говорить». Он поднял глаза и заметил двух лисиц, лежащих у меня на плечах. «О, я не знал, что у мастера Линя есть свои приближенные». Я кивнул. «Я недавно получил их обоих. Точнее, не так, я уже встречался с ними некоторое время назад, но только недавно забрал их с собой. Они милые, не так ли?» «Эхихихи, мастер назвал нас милыми», — хихикнула Акари, потираясь о мое лицо. Шиари ничего не сказала, но ее хвост обвился вокруг моей шеи, как шарф, медленно взмахивая кончиком. Я протянул руку и похлопал их обоих по головам, и они оба мяукнули, когда я это сделал. Он прищурился, глядя на них. «Я чувствую, в них есть какая-то сила. Они ведь не обычные лисы, Думаю, вы можете называть их призрачными лисицами. Не пытайтесь их гладить, они не любят, когда к ним прикасаются другие. Ах, это действительно похоже на призрачных лисиц. Они очень игривы, но им нравится только их хозяева, а других они разыгрывают. Ваш Феникс, похоже, полюбил меня», — заметил я. Вы действительно спасли меня и накормили ее, верно? Она довольно умна. Я также думаю, она признает силу мастера Линя, в конце концов, их вид признает сильных. Это естественно, конечно. Даже такая маленькая, как она, признает силу божественного. Вот если бы только она не была такой уж навязчивой, пробормотала Шиари. Хаэм, это должно быть общей чертой среди монстров, не так ли? Более слабые уважают сильных, предположил я, вспоминая отношение других монстров в убежище. Это правда. Я вижу, мастер Линь тоже разбирается в монстрах. Думаю, этого можно ожидать от сильнейшего специалиста, практика, усмехнулся он. Что ж, у меня есть опыт, как говорится, из первых рук, поэтому я знаю. Я жестом указал ему. Есть что-то, о чем я должен знать. Может быть, чувство дискомфорта, что-нибудь. Старейшина Фэн осмотрел себя. Нет, совсем нет. На самом деле я чувствую себя более чем прекрасно. Даже боли в нижней части спины прошли после приема вашей божественной пилюли. Это действительно чудеса. Ах, конечно, я сохраню существование пилюли в секрете. Такое сокровище, как это, должно быть невероятно ценно для мастера Линя. Опять же, на самом деле это не так. У меня их целая куча. Они просто лежат в моем кольце хранения, и у каждого из моих учеников есть они на случай чрезвычайных ситуаций. Но это, правда, что было бы хорошо, если бы это осталось секретом, я бы проклял себя, если бы об этом узнала любая другая секта, и я получал бы просьбы изготовлять их до конца моей жизни, поскольку никто, кроме Брендона, не может их делать. Даже Брендон еще не довел процесс до совершенства, так что остаюсь только я. Как и ожидалось от старейшины Фэна, вы видите меня насквозь, кивнул я, соглашаясь с ним. Хо-хо, я все еще бывший мастер секты, мастер Линь. Я хорошо осознаю ценность таких вещей. Нам определенно повезло, что мы теперь одна секта. Угу, я вижу, что все надписи, которые я здесь разместил, тоже работают. И с ними проблем нет. Он повернулся, чтобы посмотреть на надпись, которую я положил на полу в комнате. Ну, я считаю, что она все еще работает, поскольку меня еще не убили. Но вы не сказали мне, что именно делает эта надпись. Я поднес палец к губам. Это секрет, старейшина Фэн. Хотя я надеюсь, что в ее использовании нет необходимости, но убийца определенно пожалеет, если они снова придут за вами. Ахо-хо, личная защита мастера Линя действительно успокаивает меня. Этот старик может спокойно спать по ночам. Этот старик жуткий. Пробормотал Акари, оглядев старейшину Фена с головы до ног. Он гей, хвост Шиари оторвался от моей шеи и ударил ее сестру по голове, заставив ее взвизгнуть, а старейшина Фен вопросительно посмотрел на лис. Они братья и сестры, им нравится играть, объяснили. Старейшина Фен кивнул, как будто это все объясняло. Что ж, мастер Линь здесь только для того, чтобы навестить этого старика, или я могу что-нибудь для вас сделать? Я покачал головой. Нет, я действительно здесь, чтобы проверить, как вы, убедиться, что вы не умерли во сне или что-то в этом роде. Ахаха, мастер Линь действительно умеет шутить. Я тоже усмехнулся, решив не упоминать, что наш последний мастер секты встретил судьбу, о которой я упомянул. Что ж, раз вы в порядке, я оставлю вас. Я думаю, что мастер секты Цин должен скоро навестить вас. А да, он приглашал меня прогуляться по вашей секте, чтобы познакомиться с ней. Я с нетерпением жду этого. Тьфу, и он туда же? Это не моя секта. Понятно, я всего лишь скромный мастер секты в секте. Решив, что, вероятно, мне не стоит поправлять его, я просто помахал ему на прощание перед тем, как уйти. Конечно, Феникс снаружи пошел вперед, чтобы потереться об меня головой еще пару минут, прежде чем, наконец, разрешил мне уйти. «Мастер, можно нам немного пообниматься?» — спросил Акари, потираясь о мое лицо. Я думал, что Шиари снова сделает выговор своей сестре, но на этот раз, на удивление, она промолчала. Вместо этого она присоединилась к своей сестре и тоже потерлась о мое лицо. «О, они завидовали тому Фениксу, хэмэмэм. Я сказал девочкам, что вернусь поздно, так как почти ожидал, что у старейшины Фэна возникнут какие-то осложнения, так что теперь у меня неожиданно появилось свободное время. Тогда я телепортировал нас на вершину горы, где, я знаю, нас не побеспокоит, и лег под дерево. Две лисы запрыгнули мне на колени и свернулись клубком, положив головы на передние лапы, медленно виляя хвостами, глядя на меня своими глазами-бусинками. Зная, чего они хотят, я начал гладить их по головам и гладить их хвосты, пока они не были полностью удовлетворены. Их хвосты были очень, очень мягкими, так что я тоже был полностью удовлетворен. Глава 394. Небольшая проверка. Глава 394. Небольшая проверка. Гагаров. Близилось время обеда, когда я вернулся во двор с двумя очень довольными лисами, уцепившимися за мои плечи. София встретила меня у входа, как будто знала, что я буду там. С возвращением, мастер Линь. Вам нужен ужин, омовение, или, может быть, мне нужно пригласить сюда одного из ваших учеников, чтобы он принял мастера. Я даже не хочу спрашивать, что означал последний вариант, вздохнул я. Она моргнула. Я подумала, что мастер Линь может захотеть сначала встретиться с кем-нибудь из своих учеников. Нет, все в порядке. Я пойду и посмотрю, как мои ученики поживают. Она склонила голову. Понятно. Я буду готовиться к обеду. За исключением мастера Брендона, все ваши ученики находятся во дворе. С этими словами она ушла на кухню, предоставив меня самому себе. Повелитель демонов, конечно, интересен, заметила Акари, высунув язык, чтобы лизнуть мою щеку. Шиари прижалась носом к моей второй щеке. Признаюсь, я думала, что она немного ненормальная. Как вы ее приручили, божественный? Я пожал плечами. Это долгая история. Может, я расскажу вам двоим, когда у нас будет время. О-о-о, так таинственно. Вы думаете, она влюблена в мастера? Хихикнула Акари. Я проигнорировал ее вопрос, направляясь к моему двору, чтобы посмотреть, что делают мои ученики. А Шиари снова ударила свою сестру хвостом. Сказать, что меня встретило интересное зрелище, ничего не сказать. Как и сказала София, все были там, кроме Брендона и Лихуэй. Илария была с Цай Хонг в беседке, а Джоан наблюдала за ними со стороны. Джоан, казалось, стояла очень близко к Цай Хонг, как будто боялась, что Цай Хонг внезапно по какой-то причине исчезнет. Полагаю, она очень серьезно относится к своей роли. Что интересно, так это то, что Цай Хонг, казалось, играл в китайские шахматы с Иларией и даже, казалось, выигрывала. Я определенно не учил своего маленького дракона, как играть в них раньше. Илария научила ее. Выражение сосредоточенности на лице Иларии показало, что она тоже не просто относилась к ней, а Цай Хонг выглядела действительно расслабленной и даже хихикала. Могла ли Цай Хонг быть скрытым шахматным гением? О, а чем я? Цай Хонг уже гений, она такая милая. Манами и Элизабет были рядом с ними, Йока и лисица полностью погрузилась в процесс, показывая своей слуге, как заваривать чай. Было ясно, что Элизабет изо всех сил старалась извлечь уроки, она повторяла действия Манами, насколько могла. Позади них Лиан Ли и Кэцин выглядели так, как будто они были вовлечены в смертельную схватку. Если бы я не знал, что там есть защитная надпись, я бы подумал, что они действительно пытались убить друг друга с помощью техник, которые они использовали друг против друга. Я уже вижу призрачные мечи и громоотводы, встроенные по всему двору, делая его похожим на какую-то зону боевых действий, хотя моя надпись исцеляла повреждения. Даже спарринг Киэми и Мари выглядел довольно напряженно на другом конце двора. Белая Йока и лисица метала в нее ледяные копья, метели и снежные бури, в то время как Мари продолжала прыгать из стороны в сторону, избегая всех применявшихся к ней техник. Была ли Мари экспертом по уклонениям? О, я почти пропустил это, но Ирис и Лидия тоже были заперты в танце с мечами недалеко от угла. Я говорю танец с мечами, но они вдвоем били клинками, словно одержимые. Звук металла о металлу все еще был слышен даже при взрыве молнии и льда вокруг двора, показывая, что ни один из них не наносил тренировочных ударов. А еще есть Дзяо Чан, которая... Она шлепает Чжиин. Да она, не так ли? Что ж, думаю, для этого должна быть веская причина. Поэтому я сделал вид, что не заметил этого. Только Брендон пропал без вести, но дым, выходящий из окна алхимической комнаты, подсказал мне его местонахождение. Все ученики Божественного, очень трудолюбивые, прокомментировала Шиари, кивая своей милой головкой. «Хэмэмэм, вы тоже заинтересованы в участии?» С усмешкой спросил я. «Эхихе, это будет честью для нас, учиться у вас, мастер!» Хихикнула внезапно взволнованная Акари. На этот раз ее сестра согласилась с ней. «Если Божественный посчитает нас достойными вашего личного наставления, для нас это будет большая честь. Хэмэмэм, хотя я не уверен, чему на самом деле могу научить вас, но это должен быть интересный опыт. Я посмотрю, что я могу сделать». «Я-а-а!» — воскликнула Акари, уткнувшись носом в мою щеку. Это может быть моей возможностью узнать больше о монстрах и их биологии, так как я не совсем знаком с большинством из них, и у меня определенно не было такого личного контакта с лисами с сотнями хвостов раньше. Я направился к беседке. Цай Хонг напряглась и понюхала воздух, как только я вышел во двор. Ее голова повернулась в мою сторону, ее лицо засияло, когда она увидела меня. «Папа, папа!» Маленькая Цай Хонг соскочила со стула и подбежала ко мне, обнимая меня за талию. Я похлопал ее по голове, прежде чем поднять и отнести обратно в беседку. Остальные девочки прекратили свои занятия в тот момент, когда узнали, что я здесь. «С возвращением, мастер!» «С возвращением, Анисинси!» Девочки поприветствовали меня дружно. «Угу, я вернулся. Я вижу, что все вы усердно работаете. Это хорошо, это хорошо. Слышать похвалу мастера – большая честь для нас», – с поклоном заявила Лианли. Я похлопал ее по голове. «Ну, не работайте слишком усердно. Делайте это умеренно. Хорошо, я знаю, что у меня есть защитная надпись, но истощение – это не то, что можно вылечить с ее помощью. Мы будем иметь это в виду, мастер». Я кивнул, прежде чем повернуться к слугам. «Мне кажется, София готовит ужин. Вы, девушки, можете помочь ей, когда закончите здесь». Все они кланялись или делали реверансы перед тем, как повиноваться мне, оставив меня во дворе с моими учениками. Только после того, как они ушли, я повернулся к своим девочкам. «Хорошо, у нас есть немного времени до ужина. Я хотел бы услышать, как все вы продвинулись на данный момент. Ничего формального, я просто хочу послушать, есть ли у вас, девочки, проблемы или просто что-то, в чем вам может понадобиться совет. Может ли кто-нибудь позвать Брендона? Ара, ара, тогда я приготовлю чай», — усмехнулась Манами, возвращаясь в беседку вслед за остальными. Дяо Чан вызвалась позвать нашего алхимика. Не знаю, зачем она это делала, ведь Манами могла просто использовать свою телепатию, но что я понимаю, я заметил несколько гримас, когда упомянул, что хочу услышать об их успехах. Не может быть все так плохо, не так ли? Что ж, несмотря ни на что, я все еще горжусь ими за такую тяжелую работу, поэтому я не собираюсь ругать кого-либо из них. Определенно нужно не забыть похлопать их всех по головам, когда это собрание закончится, ведь они это заслужили. Глава 395. Оценка мастера. Глава 395. Оценка мастера. ГГРом. Прошло еще несколько дней, а следов убийцы не было. Некоторые из старейшин предположили, что убийца мог сдаться, зная, что мы следим за ними. Однако тогда я видел убийцу или, по крайней мере, его тело клон лицом к лицу. Их отношение в то время предполагало, что они определенно не сдадутся так легко и уже готовятся к следующей возможности нанести удар. Вот почему я не опровергал утверждения этих старейшин, поскольку это могло дать убийце ложное чувство безопасности, заставив их попасть в ловушку вокруг старейшины Фэна. Конечно, я мог бы также пройти путь, прочитав их воспоминания и выяснив, кто в этом виноват, но это будет проблемой, если слух об этом разнесется и их собственные секты узнают об этом. Не говоря уже о том, что, поскольку это слизистый монстр, их воспоминания могут даже быть нечитаемыми. Вот почему я ненавижу политику. Простая ошибка и баланс сил можно так легко перевернуть. Хотя, основная причина того, почему я действительно решил избегать использования такого метода, заключалась в том, чтобы не подавать плохой пример своим милым ученикам. Что, если они научатся у меня таким неэлегантным методом и подумают, что это тоже нормально? Таким образом, в этом случае лучше не делать этого. По крайней мере, эти несколько дней были для нас весьма продуктивными. В этот период времени я должен был быть гордым мастером, наблюдая, как растут мои ученики. Все они серьезно отнеслись к моей задаче и пожали плоды. Лианли определенно лучше контролировала свои кварки, чем раньше, скорее всего, потому, что ей приходилось сдерживаться во время спаррингов. Я считаю, что она должна быть очень близка к тому, чтобы очень скоро выяснить, как использовать многоадресную рассылку с ее нынешней скоростью. С другой стороны, Кэцин вполне может быть на пути к достижению уровня мастера и в своих техниках небесного меча. То, что Лианли учила ее, действительно ускорило ее собственное совершенствование. Я упоминал, что Лианли была гением, посланным небесами. Потому что Лианли – гений, посланный небесами. Улучшения Манами были более тонкими, но отнюдь не менее впечатляющими. С тех пор, как она неоднократно заваривала чай в качестве демонстрации, она научилась так тонко манипулировать кварками, что это почти невозможно почувствовать обычным практикующим. Манами может формировать технику прямо у вас под ногами, и вы даже не узнаете, что она делает это, пока она не материализуется. Что касается Элизабет, что ж, скажем так, я едва мог различить, какая чашка чая сейчас заваривается ею, а какая манами. Цай Хонг была такой же милой, как всегда, может быть, даже немного симпатичнее теперь, после того, как она провела время с Джоан. Почему-то ее действия казались более восхитительными, чем раньше. Девушка из секты Сада Феи могла быть старше Цай Хонг, но ее поведение было похоже на поведение маленькой девочки, только без обид. Хорошо, поскольку все это время у Цай Хонг не было никого ее возраста, для нее это была хорошая смена обстановки. Сама Джоан также узнала много интересного о взрослении, заботясь о Цай Хонг. Думаю, наличие младшей сестры, о которой нужно было заботиться, сделала ее немного более дисциплинированной и зрелой. Интересно, что у нее, похоже, тоже был некоторый опыт в алхимии. Она далеко не так хороша, как Брендон, но, по крайней мере, она знала, как делать лечебные пилюли. Может быть, Брендон тоже заинтересуется обучением ее в свободное от работы время. Говоря об алхимике, я осмелюсь сказать, что он великолепно взял на себя роль боевого алхимика. Честно говоря, я придумал этот боевой стиль на месте, когда рассказывал ему ноль пэтом. Но, видя его талант в алхимии, я не видел причин, по которым он не мог бы это сделать. Обычно алхимики вообще не стояли на поле битвы, но что ж, кто сказал, что здесь мы должны придерживаться общепринятого? Его слуга, Лихуэй, тоже была довольно интересной. Она определенно занимается боевыми искусствами и поначалу не проявляла интереса к алхимии. Ей до сих пор не интересно это практиковать, но она, по крайней мере, научилась определять большинство обычных пилюлей и зелий только на глаз. Я думаю, что это было необходимым навыком для нее, поскольку Брендон продолжал использовать их на ней во время своих спаррингов. Что касается нашей местной фехтовальщицы, Ирис наверняка стала мастером меча. Дошло до того, что мне действительно нужно использовать все возможности своего меча, чтобы держать ее в напряжении. Я сомневаюсь, что есть кто-то еще в нашей секте, кто может сравниться с ней только в навыках владения мечом. Время, необходимое ей для наполнения своего меча кварками, также значительно сократилось. Для сравнения, навыки владения мечом и щитом Лидии теперь стали намного более совершенными. Ирис в качестве ее противника она научилась лучше защищаться своим щитом и могла отразить большинство атак практически без всяких усилий. Может быть, когда-нибудь она сможет даже заблокировать метеорит. Еще есть Киэми, которая, что интересно, не сильно выросла в отделе силы, но каким-то образом действительно заинтересовалась домашним хозяйством. Она даже начала учиться готовить у Ирис. Для кого-то, кто был одержим силой, было настоящим зрелищем видеть, как она ставит в приоритет что-то другое, вместо того, чтобы просто становиться сильнее. С другой стороны, Мари стала, можно сказать, действительно ловкой. Похоже, ее политика в отношении этого такова. Даже если бы у ее оппонента была какая-то действительно мощная техника, которая могла бы стереть ее одним ударом, это ничего не значило бы, если бы она не могла попасть в нее. По крайней мере, это выглядело неплохо для нее. А еще есть моя младшая сестра Илария, которая полностью увлеклась игрой, которую я ей представил. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что София и она перешли к игре на нескольких досках одновременно, чего я еще не делал с ней. Я полностью уверен, что мой план с ней работает именно так, как я и планировал. Может, мне пора научить ее другим вариантам шахмат? Последней в списке стоит моя маленькая ведьма Дяо Чан. К сожалению, для нее, я не совсем уверен, что делать с ее слугой. У Чжиэн определенно есть внешность, которая привлекает внимание, куда бы она ни пошла, но, похоже, это единственное, что ее спасает. Однажды она вошла в мою комнату ночью, когда мы с Лианли были, заняты, и спросила без зазрения совести, может ли она присоединиться к ней. Я не уверен, что случилось с ней той ночью, но Дяо Чан, сильно извинившись, утащила девушку куда-то. Теперь я знаю, почему чаще всего вижу, как Дяо Чан шлепает ее. Печально то, что я даже не знаю, как ей помочь. Девушка, казалось, просто ничего не знала обо всем, что ее окружало. «Ну, что ж, в худшем случае, я просто буду немного жестче относиться к наказанию Дяо-чан, когда она попросит об этом, иначе нам просто придется отпустить Чжиин». Говоря об этом, мы решили отправиться в поход на следующие несколько дней. Я подумал, что смена обстановки пойдет на пользу моим ученикам и одновременно научит их некоторым навыкам выживания. Мы также возьмем с собой всех слуг, чтобы старейшина Фэн был в большей безопасности в этот период времени. Надеюсь, в нашем маленьком путешествии ничего не произойдет. Глава 396. Глубоко в джунглях. Глава 396. Глубоко в джунглях. ГГРов. Я решил отвезти их туда, где было убежище моих монстров. Это место было бы самым безопасным для моих учеников, чтобы узнать то, чему я собирался их научить, поскольку нам не нужно было бы беспокоиться о каких-либо монстрах, атакующих нас. «Папа, папа, цветок, красивый цветок!» — взвизгнула Цай Хонг и потянула меня за руку, указывая на ярко-желтый цветок, торчащий в зарослях. Я улыбнулся ей. Он действительно красив, но не трогай, его лепестки на самом деле разъедают нашу кожу. Прикосновение к нему вызовет у тебя сильный ожог. Му-у-у. Довольно страшный цветок. Я похлопал ее по голове. Находясь здесь, в дикой природе, не трогай ничего, что кажется ярким или оживленным. Эти вещи обычно ядовиты, а цвет предназначен для отпугивания хищников. Поэтому, прежде чем прикоснуться к чему-либо подобному, сначала скажи папе. Хорошо, хорошо. Цай Хонг любит папу. Какая хорошая девочка. Я оглянулся, чтобы посмотреть, как поживают другие. Лиан Ли шла следом за мной, она легко шла через заросли и с интересом оглядывалась вокруг. Ее шаги были легкими и быстрыми, как будто она знала, куда именно ей следует ступить, чтобы сохранить равновесие, даже не глядя на свои ноги. Корни деревьев и кусты нисколько не мешали ей передвигаться. Сразу за ней шла Ирис, девушка просто отталкивала любые ветки или листья, которые мешали ей. Она едва успела моргнуть, как ее нога наступила в грязь, и она просто продолжила двигаться вперед, как будто ничего не произошло. На небольшом расстоянии позади нее находились Мономейки и Эми, обе двигались через заросли в довольно спокойном темпе. Я полагаю, что поскольку они сами лисы, то природа станет для них вторым домом. Они легко проскочили вперед, ни одна из них не издала ни звука в том месте, где они ступали, а их кимоно все еще сохраняли свое первозданное состояние даже после того, как они продвинулись так глубоко в лес. Чуть дальше от них шла Дяо-чан, которая шла очень осторожно. Она дважды проверила каждый шаг, который собиралась сделать, и удостоверилась, что земля была твердой, прежде чем она действительно сделала шаг, пытаясь сохранить себя как можно более чистой. Илария делала то же самое, иногда даже издавая неприятные звуки, когда наступала на влажный участок земли. Было интересно увидеть ее такой, потому что поначалу именно она была в восторге от похода. Она продолжала рассказывать о кострах, зефире, историях о привидениях и наблюдении за звездами даже после того, как я заверил ее, что на самом деле реальность не будет такой простой и понятной. В тех историях, которые она слышала, обычно даже не упоминается изнурительная часть путешествия, которую нужно пройти, прежде чем вы даже перейдете к веселой части. По крайней мере, теперь она знает. В самом конце моей группы учеников находился Брендон, алхимик, наклоняющийся или приседавший на корточки, чтобы зарыться руками в землю и вытаскивать всевозможные ягоды, корни и листья всякий раз, когда он видел что-то, что привлекало его внимание. Сейчас он собирает урожай цветка, на который указала Цай Хонг, аккуратно обрезая его стебель и спрятав его, не касаясь лепестков руками. Хорошо, это преданный алхимик. В этот момент из кустов появилась белая лиса, поразившая большинство моих учеников, но они расслабились, увидев, кто это был. Шиари слегка наклонила голову. Божественный, девушки-слуги благополучно прибыли в обозначенное место. Я также попросила наших последователей держаться подальше от этого места. Я кивнул ей, побуждая ее снова исчезнуть в кустах. Они, должно быть, счастливы быть здесь, прокомментировала Лиан Ли, глядя в том направлении, куда скрылась Шиари. Уфу-фу-фу, это и был их дом, не так ли, мастер, догадалась Манами. Я улыбнулся ей. Верно, они жили здесь, пока я их не забрал. Киэми хихикала рядом со своей сестрой. Ху-ху-ху, вот почему мастер позволил им так свободно бегать, они никогда здесь не заблудятся. Ну, это также и потому, что мне нужно, чтобы они пошли и рассказали другим обо мне, что я прибыл сюда, и избегать нас, поскольку я не хотел, чтобы одна из сторон вступала в конфликт с другой из-за какого-то недопонимания. Они сенсеи, мы уже на месте», — заскулила Илария, перешагивая через лужу с водой, но ее нога наполовину погрузилась в грязь. «Эу, это будет трудно смыть. Скоро, еще немного. Пойдем, это легкая часть, мы просто идем к лагерю. Понятно, разве не ты хотела этого больше всего?» «Буу, Анисинси не говорил, что мы собираемся отправиться в глушь. Я думала, мы просто поставим палатку на заднем дворе». Я закатил глаза на нее. «Не было бы ничего особенного в походе, если бы мы просто побывали на заднем дворе, не так ли?» Она протянула ко мне руки и надулась. «Нет, неси меня, Анисинси. Твоя милая сестренка хочет, чтобы ее понесли. Мастер, вы можете наказать меня позже, но могу ли я попросить то же самое?» — взмолилась Дяо-чан, соблазнительно тряся бедрами. «Что ж, посмотри на Брендона, разве у него сейчас не самое лучшее время?» Все повернулись, чтобы увидеть, как Брендон вырезает несколько полосок коры на дереве. Алхимик вскочил от удивления, когда его назвали по имени. «Что?» — пробормотал он, смущенно глядя на нас. «Что-то у меня на лице». «Ничего, давайте продолжим», — усмехнулся я, продолжая свой путь после того, как успешно сменил тему. Нам потребовалось еще 5 минут ходьбы через кусты, чтобы, наконец, войти в наш обозначенный лагерь для нашего небольшого похода, который мы будем использовать в следующие несколько дней. Все слуги собрались там и склонили головы, когда увидели, что мы вошли. Я послал их сюда в качестве разведчиков, чтобы они нашли подходящую поляну для разбивки лагеря. По правде говоря, я уже заранее расчистил это место, чтобы они его нашли. Я заметил пропажу одного из слуг. «Где Мари?» — спросил я, глядя на Софию. София поклонилась. «Она отмывается, мастер Линь». «Ах, да, она помешана на чистоте. Я думаю, что все это станет для нее кошмаром. Что ж, может, это поможет ей как-нибудь привыкнуть к этому. В любом случае, мы здесь не ради нее, мы здесь ради моих симпатичных учениц. Так кого это волнует?» Я снова повернулся к своим ученикам. «Хорошо, я почти уверен, что большинство из вас уже знакомы с этим, но давайте начнем с основ выживания. Как упоминалось ранее, я буду учить вас, девочки, как выжить здесь, на случай, если вы попали в ситуацию, как в прошлый раз, без какой-либо помощи. Когда вы будете в такой дикой природе, вам понадобится убежище. Теперь мы его построим». Лиан Ли взглянула на свою руку. «Вот почему мастер взял наши кольца хранения, верно? На этом уроке мы не будем полагаться на благо цивилизации. Мы полагаемся исключительно на саму природу. Давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти, Хаэм». «Да, я помню, как мне приходилось иметь дело с этим еще на тех высших планах. Настоящие, полные пыток, уверяю вас, потому что мне пришлось все выучить самому. По крайней мере, теперь моим ученикам не придется постигать ту же участь, что и я. Теперь Лиан Ли, Манами, Кейми, Брендон и Рис уже имели опыт работы в лагерях на открытом воздухе, поэтому я хотел бы сначала увидеть, как вы все это установите сами. Тем временем Дяо Чан и Илария будут сопровождать на базовом уроке. У вас есть время до заката, чтобы построить его». Было интересно увидеть, как 2 лица загорелись, а остальные 5 скривились. «Ну что ж, это для их же блага, так что я должен быть здесь твердым. О, смотрите, Цай Хонг гонится за бабочкой. Так мило». Глава 397. Сбор материалов. Лиан Ли и Рис. Глава 397. Сбор материалов. Лиан Ли и Рис. Лиан Ли Ров. «Первым приказом мастера для нас было построить убежище достаточно большое, чтобы укрыть как нас самих, так и наших слуг. За исключением того, что мы не можем использовать наши кольца хранения, мастер сказал, что мы можем использовать все, что сможем найти в лесу, и наши методы тоже можно использовать, если только для сбора материалов. Кроме того, наши слуги могут помочь нам, но они не могут решить за нас, что делать, поскольку это проверка нашего чувства выживания, а не их. По словам мастера, может случиться, что вам нужно будет заботиться о ком-то, у кого за спиной нет еды, воды или чего-либо еще, а у вас нет ничего, кроме одежды, которую вы носите. Вы застряли в дикой природе, где до ближайшего района цивилизации осталось несколько месяцев, и вам просто нужно выжить. Это звучало так, как будто мастер говорил на основании своего опыта, хотя я не припомню, чтобы мастер испытывал это когда-либо в своей жизни. Может быть, когда он ушел из семьи Линдульф, когда был младше. Если отбросить эти мысли, мне все еще нужно сделать свое убежище, что не должно быть слишком сложным, поскольку я делала такие вещи еще в дни, когда жила в трущобах. Я помню, как строила грубое убежище, сколоченное из досок из старых ящиков и наполовину снесенных домов, а затем мне приходилось отбиваться от других поселенцев из трущоб, желающих заполучить мое убежище после того, как оно было сделано. Конечно, в данном случае такое плохое мастерство не будет приемлемо для мастера, но теперь у меня все равно есть доступ к более качественным материалам. На этот раз я обязательно сделаю лучше. «Каков наш план, госпожа Лианли?» – спросила Кэтсин, с интересом глядя на меня. Я могу сказать, что это был ее первый поход на открытом воздухе, по языку ее тела. Возможно, она даже не покидала свою секту с тех пор, как присоединилась к ней, в отличие от нас, когда мастер уже несколько раз водил нас в наши учебные поездки. Как и сказал мастер, первое, что нам нужно, это укрытие. Вокруг нас много дров, но мы можем просто использовать то упавшее дерево вон там, решила я, указывая на дерево, которое выглядело жертвой буйства монстра. Кицин нахмурилась, глядя на упавшее дерево. Мы собираемся тащить все дерево назад, чтобы использовать его в качестве укрытия, я усмехнулась. Нет, мы собираемся сначала разрезать его, конечно. Мне нужно, чтобы ты использовала свои техники меча, чтобы разрезать это дерево. В частности, разрезать здесь, здесь и здесь. Она наклонила ко мне голову, прежде чем призвать небесный меч над своей ладонью. Я никогда не думала, что мои техники небесного меча однажды будут использованы для рубки деревьев. Все бывает в первый раз. А теперь бегом-бегом. У нас мало времени. Мы можем оставить листья и ветки для растопки нашего огня. Госпожа Лианли, кажется, довольно опытно, отметила она, используя свой небесный меч, чтобы разрезать дерево в том месте, где я указала. Это мой не первый поход на природу в палатках, если хочешь знать. Я сталкивалась с ситуациями, когда раньше мне приходилось разбивать лагерь на улице при менее благоприятных обстоятельствах. О, понятно, кивнула Кицин, тактично избегая выяснения подробностей. Достаточно ли этого дерева для нас двоих? Я посмотрела на дерево, которое простиралось как минимум на несколько сотен метров. Этого более чем достаточно. Мы не пытаемся построить дом, а просто временное убежище, используя дерево в качестве каркаса и листья в качестве укрытия. Главное, сделать его незаметным, чтобы монстры не могли легко найти наше убежище, если только ты не собираешься не спать всю ночь, чтобы дежурить. О, значит ли это, что мы будем сидеть на... в грязи? Я ухмыльнулась ей. Это слишком много для тебя, а... Нет, я нет, я в порядке, госпожа Лианли. Ты можешь вырезать доску в качестве доски для пола, заверила я ее, так что ни о чем беспокоиться. Ах, я в порядке, госпожа Лианли, Что ж, приятно слышать. А теперь давай, твой меч остановился, нам все еще нужно отнести все это в лагерь, а мы еще не добыли еду и воду. Ах, да, госпожа Лианли, кто бы мог подумать, что мои дни, проведенные в дикой природе, пригодятся. Я уверена, что смогу поразить даже мастера своими навыками. Ирис Ров, простота, лучше всего, лаверна. Если мы хотим удивить мастера, мы должны сделать самое большое и самое крутое, что мы, черт возьми, можем. Мы собираемся построить особняк, приманка. Те, кто выступает за отказ от этой идеи, говорят, да, Ирис, да, Денна, да, лаверна. Вы, ребята, совсем не веселы. Приманка. Здесь дело не в веселье, а в практичности. Ирис. Ба. Если вы, ребята, немного не поднапряжитесь, как вы собираетесь произвести впечатление на мастера? Приманка. Это смиренно думает, что выполнения задания достаточно, чтобы произвести впечатление на мастера. Денна. Пыша. Что бы ты ни говорила, не плачься мне, когда мастер не заметит наше убежище. Приманка. Пойдемте, это не первое убежище, которое нам пришлось построить, так что у нас уже есть преимущество. Ирис. Бандитские дни. Лаверна. Блин, не напоминай мне об этом. Глупые бандиты выставили нас на улицу, а мы решили сделать свое дело. К черту их. Приманка. По крайней мере, теперь у нас есть мастер. Ирис. Госпожа Ирис, что-то случилось? Спросила Лидия с явным беспокойством на лице. Полагаю, Это выглядит странно, когда я рассредоточиваюсь посреди сбора дров. Я в порядке, просто думаю о том, как построить наше убежище, заверила я ее. Ясно. Боюсь, что мастер Линь ясно сказал нам, что мы оставляем принятие решения на ваше усмотрение, иначе я могла бы чем-то помочь. Я приподняла бровь, глядя на нее. «А, у тебя есть опыт?» Она кивнула. «Одним из наших тестов на повышение нашего положения в секте было выживание в дебрях с одним лишь мечом и щитом в течение определенного периода времени. Это отточило наши навыки и сделало нас более приспособленными к нашему оружию. Я говорила вам, что эта девушка помешана на мечах. Спорим, она спит с ними». Приманка тихо. «Лаверна. Понятно. Это похоже на интересное испытание, которое нужно пройти», небрежно прокомментировала я. «Это так, только сильнейшие смогут пройти через это, не сломавшись. Ну, пока отложим это в сторону, у меня есть все, что нам нужно, просто нужно все вернуть в лагерь». Мы посмотрели на собранные бревна и листья, которые будут использоваться для нашего убежища. «Определенно не хватает, чтобы построить особняк, но этого должно быть достаточно, чтобы сделать укрытие приличного размера для нас двоих, если мы хотим втиснуться вместе. Я полагаю, этого должно быть достаточно на данный момент. Можем ли мы вернуться, пока не стемнело?» – предложила Лидия, закидывая бревно на плечи. «Ты согласна нести это?» – она усмехнулась. «Мне легко нести такое бремя, госпожа Ирис. Я несла бремя похуже, чем это. Я пожала плечами и подняла остальное, уверенная, что наша группа произведет на мастера наибольшее впечатление. Эй, ты думаешь, может быть, если мы сделаем достаточно большое укрытие, мастер переспит с нами сегодня вечером?» Приманка. Я сделала паузу. Это предложение внезапно сорвало мой первоначальный план строительства небольшого практичного убежища. Лидия. Новый план. Нам нужно больше материалов. Глава 398. Сбор материалов. Сестры, Лисица и Брендон. Глава 398. Сбор материалов. Сестры, Лисица и Брендон. Мономеров. Уважаемая госпожа Манами, я не думаю, что смогу влезть в это. Я тоже. Госпожа Киеми. Ара, это слишком просто для вас обоих. Какое разочарование, драматично вздохнула я. Дорогая сестра, пожалуйста, перестань их дразнить, проворчала Киеми, хотя в ее глазах я заметила легкий намек на садистское веселье. Такое можем сделать только мы. Уф-уф-уф-уф. Дай мне повеселиться, моя дорогая Киеми. Давненько нам не приходилось оставаться на улице вот так. Мы обе посмотрели на две круглые норы в земле, Шиари и Акари с интересом обнюхали каждую из них. Естественно, мы обе использовали свои кварки для создания нор для лисиц под землей. Это естественное место для лисиц, когда они остаются на улице. Я улыбнулась двум нашим слугам. Лисицам действительно удобно, понимаете? Почему бы вам двоим не попробовать? Двое из них посмотрели друг на друга с противоречивым лицом. «Ара, вы двое вообще не умеете менять форму, какая жалость. Полагаю, все наши усилия, которые мы вложили в рытье нашей роскошной ямы, были потрачены впустую». Вздохнула драматично я. «Пожалуйста, примите наши глубочайшие извинения за нашу некомпетентность, уважаемые госпожи». Элизабет поклонилась, и Мари присоединилась к ней. «Уф-уф-уф». «Вы двое можете расслабиться». «Мы пошутили», – заверила я их. Однако это была полуправда. Если бы они могли менять форму, мы бы просто пошли вперед и использовали две норы по их прямому назначению. Но поскольку они не могут их использовать, моя дорогая сестра и я планировали использовать их как засаду, чтобы напасть на мастера сегодня ночью. Это обычное дело среди лисиц якаев, когда они пытаются охотиться на особенно непокорных парней, используя норы, чтобы подстерегать их, а затем наброситься на них и затащить внутрь. Но, конечно же, наш непокорный парень очень хочет нас побаловать. Это всего лишь небольшая игра, которую мы придумали, чтобы все было интересно. Акари нырнула в мою нору, извиваясь в норе, прежде чем повернуться, чтобы высунуть из нее голову и счастливо мяукнуть. Шиари просто села рядом с норой и хлопнула Акари лапой по голове. Я знала, что белая лисица каким-то образом упрекает свою сестру-лисицу с тех пор, как Акари начала ныть, подняв глаза. Я предполагаю, что Шиари ругала свою сестру за то, что она без разрешения заняла мою нору. После этого было довольно забавно наблюдать, как рыжая лисица вылезает из норы. Киеми проигнорировала двух лисиц и вместо этого обратилась к двум слугам. «Мы все еще собираемся копать подземное убежище, Надеюсь, Мари сможет справиться с таким местом, под землей, госпожа Киэми, вы имеете в виду, под грязью, ахнула она, явно потрясенная такой перспективой, поэтому я и спросила, Ара, я помню, как Киэми говорила мне, что ее слуга помешана на чистоте, хотя это условие могло бы помочь ей в ее служебных обязанностях, оно весьма пагубно для любой другой подобной ситуации, уф-уф-уф-уф, моя дорогая Киэми говорила, что она избавит ее от этой дурной привычки, поэтому к концу месяца она должна измениться. Я все еще не уверена, кто убийца, но когда я найду ее, я обязательно повеселюсь с ней за то, что она причиняет мастеру столько горя. Я постараюсь, сказала Мари сквозь сжатые губы. Киэми кивнула. Хорошо, не волнуйтесь, то, что моя сестра сказала о комфортабельности лисьих норах, на самом деле правда. Я также слышала, как мастер сказал, что сегодня он позволит слугам и нам спать отдельно. Это наш тест, а не ваш. Я понимаю, Спасибо, госпожа Киэми. Уф-уф-уф. Пока не благодарите ее. Это сложная часть, вам обоим придется копать для нас, хихикнула я, указывая на область под деревом. Элизабет, не могла бы ты начать там? Не волнуйся, ты можешь использовать свои техники, чтобы копать. Я сформирую для нас землю. «Понятно, уважаемая госпожа Манами, Мари, мы сделаем нашу здесь», — приказала Киэми, указывая на дерево с другой стороны. «Как и Элизабет, тебе не нужно копать руками. Просто открой трюм в земле, а я сделаю все остальное». «Да, госпожа Киэми, уф-уф-уф-уф, я не могу дождаться наступления ночи и прыгнуть на мастера». Брендон Ров, Лихуэй посмотрела на меня. «Итак, будучи алхимиком и все такое, у вас должно быть много опыта на свежем воздухе». «Верно», я фыркнул, «ты слишком высокого мнения обо мне, я даже не был полноценным алхимиком так долго, я знаю то, что знаю, только благодаря наставлениям мастера, мастер Линь, кажется, думает, что вы справитесь и сами, я был в нескольких поездках с мастером, но ничего значительного, я думаю, мастер проверяет меня тоже», она скривилась, «Хаэм, я должна вас предупредить, что у меня нет опыта в выживании на открытом воздухе, так что не ждите, что я сильно помогу». Я пожал плечами. Мастер сказал, что мы не можем полагаться на вас в принятии каких-либо решений, но я думаю, что это ограничение влияет только на Лидию, поскольку она единственная, кто действительно делал что-то подобное раньше. О, мастер Брендон, кажется, достаточно хорошо осведомлен на таких вещах. Может быть, ваше хобби – преследование других девушек? Полагаю, чтобы узнать, кому из вас можно доверять, небрежно прокомментировал я. Она знала, что я имел в виду наши подозрения в том, что один из них – убийца, и не сказала больше ничего. Я наклонился и поднял коричневый гриб с белыми точками на шляпке, прежде чем повернуться к ней. Я получил то, что мне нужно. Ты тоже? Она подняла руку, чтобы показать мешок с травами, который я поручил ей собрать. Я кивнул головой. Хорошо, в этом случае у нас есть все, что нам нужно, теперь мы можем вернуться. Лихуэй нахмурилась. Мастер Брендон, хотя я, возможно, не очень разбираюсь в искусстве выживания, я, по крайней мере, знаю, что нам нужно иметь убежище. Как мы собираемся построить его без материалов? Я указал на наш урожай. Что ж, у нас есть все необходимое прямо здесь. Она посмотрела на пакет с травами в руке, затем на мой собственный пакет с травами, прежде чем, наконец, вернуться ко мне. Это шутка? Вовсе нет, я настолько серьезен, насколько могу. Поверь мне, я точно знаю, что делаю. Лихуэй пожала плечами. Если ваше представление о убежище не живет под грудой трав, тогда вперед. Ты правда все еще не очень уважаешь алхимию, не так ли? Это не столько уважение, сколько то, что я действительно не знаю, чего от этого ожидать. Хаймэмэм. Похоже, Лихуэй не до конца осознала нюансы алхимии и не приняла ее. Неважно, я определенно могу использовать этот шанс, чтобы научить ее этому. Ты будешь очень удивлена тем, что ты можешь создать, понимаешь? Я уверен, что мастер будет впечатлен моим творением. Хаэм, вы должны сначала сделать это, прежде чем хвастаться. Да, да, тогда пойдем. Я повел ее обратно к поляне, решив сделать что-то, что определенно произведет впечатление на мастера. Глава 399. Уроки кемпинга. Глава 399. Уроки кемпинга. Дяо Чан Ров. Они и сама. Я подняла глаза и увидела, что младшая сестра мастера обнимает его левую руку. Девушка выглядит так, будто чем-то напугана. Паук, они сама. Я тоже взвизгнула, вскочив с того места, где сидела, чтобы броситься к другой руке мастера. Где? Завизжала я, крепко обнимая руку мастера. Мастер протянул руку и похлопал нас по головам. Расслабьтесь, это просто домашний паук, он совсем не опасный. Но это же паук, взвизгнула Илария, еще крепче обняв мастера. Мастер Линь, защитите меня тоже, я ненавижу пауков, закричала моя служанка, Чжиин, подбегая к мастеру с раскинутыми руками. Даже я могла сказать, что она просто притворялась. Мне удалось помешать ей обнять мастера, заблокировав ее рукой, хмуро глядя на нее, пока она не отошла на расстояние с надутым лицом. «Му-у-у, папа, паук?» – спросил Цай Хонг, дергая мастера за рукав. «Ты видишь там ту маленькую вещь с восемью ногами? Это паук. Му-у-у, вкуснятина!» Мастер похлопал ее по голове. «Нет, не ешь пауков, Цай Хонг. Хорошо». Цай Хонг вернулась к погоне за бабочками. Мастер кивнул Софии, которая стояла сбоку. Бывший повелитель демонов двинулся вперед, чтобы поднять паука, прежде чем перенести его в другое место. «Вот, теперь его нет. Вам больше не о чем беспокоиться», — заверил нас мастер. Илария выглянула из-под руки мастера со слезами на глазах, ее руки все еще крепко сжимали его. «Правда, Анисинси, почему это место такое страшное?» Мастер улыбнулся ей. «Что ты ожидала от леса? Они никогда ничего не говорилось о грязи и пыли. Я помню те воспоминания, которые вы мне показывали. Все прекрасно проводили время на свежем воздухе. Ни жуков, ни грязи, ни пыли. Они могли кататься по земле и при этом оставаться чистыми. Повсюду столько ям и дерьма. Я должна согласиться с ней. Я ночевала в лагере раньше, когда ехала из Донга сюда, но тогда у меня все еще были люди, которые заботились о моих нуждах, позволяя мне все еще жить как принцесса, а не как сейчас. Тем не менее, я не откажусь от своей нынешней жизни ни за что на свете». Я крепче обняла руку мастера, уткнувшись носом в его плечо. Мастер похлопал меня. «Хаэм, паук уже ушел. Дяо-чан, тебе больше не нужно бояться». «У-у-у, я все еще боюсь, мастер. Я буду чувствовать себя в большей безопасности, только если вы согреете меня. Я знаю лучший способ, которым мастер может это сделать. Может, мы пойдем?» Мастер хлопнул меня по лбу, отчего я вскрикнула от боли. Мастер ухмыльнулся. «Похоже, ты меня полностью устраиваешь. Почему бы тебе не пойти и не принести нам дров, Мау? Мастер отправляет такую беззащитную девушку, как я, с таким опасным поручением». Я почувствовала сильный шлепок по своей заднице. Все мое тело содрогнулось от удовольствия при этом. «А теперь как?» – спросил мастер. «Хе-хе, один, еще один, пожалуйста». Мастер согласился и снова шлепнул меня, послав еще один шок удовольствия по моему телу. «Будет сделано, мастер». Я отскочил от мастера, побуждая Чжиин следовать за мной. «Госпожа Дяо-чан, могу я тоже помочь? Нам просто нужно собрать немного дров, верно?» Я нахмурилась, вспомнив, как она пыталась воспользоваться мастером всего несколько минут назад. Я признаю, что она оказалась более упрямой, чем я думала, или же она была просто очень-очень неразумной до такой степени, что очень медленно училась. «Не обязательно, я могу сделать это одна». Она наклонила голову. «Вы уверены, госпожа?» Мастер Линь сказал, что мы должны сопровождать вас все время. «И этот лес действительно страшен. Я никуда не денусь. Просто оставайся там». Госпожа Дяо-чан бросает вызов мастеру Линю. Это невероятно. Я оглянулась, и прежде чем ударить Чжиин, я увидела мастера, показывающего Илари и Цай Хонг, как связать две палки вместе, используя древесную лозу, которую он срубил. «Похоже, ты забыла мои правила. Тебе нужно напомнить, тупая сучка». Как будто проснувшись ото сна, она быстро склонила ко мне голову. «Мне очень жаль, госпожа. Пожалуйста, простите меня». Я отвернулась от нее и посмотрела на лес, раскинув руки в стороны. «Деревянные палки, которые горят, приходите и ложитесь на это место. Духи дерева и духи земли, я молю вас о ваших плодах, соберите мне их все. Оседлайте ветра и плывите по земле, я призываю к сбору природных богатств». Перед тем, как земля под нашими ногами загрохотала, треск открыл маленькую яму, которая оказалась передо мной. Внутри ямы появилось несколько ягод, почва от них таяла, как жидкость, и плавно стекала обратно в землю. Затем ветер подул к нам, и несколько палочек и веток тоже осели внутри той же явы, и все они идеально подходили для растопки огня. Я собрала ягоды и внимательно осмотрела каждую из них, кивнув головой, когда была уверена, что каждая из них достаточно хороша, чтобы ее можно было съесть. «Забери остальное», — приказала я Чжиин, возвращаясь к мастеру. «Теперь эти две палки закреплены, так что вы можете использовать их в качестве подставки для верхнего столба», — объяснял мастер, показывая Ларии два столба, которые он связал вместе в форме треугольника. «Папа такой классный!» — хихикнула Цай Хонг, обнимая мастера за ногу, в то время как бабочка кружила над ее головой. «Мастер, мастер, у меня для вас сладкие ягоды!» — крикнула я, предлагая ему красные ягоды в своих ладонях. Мастер улыбнулся мне. «Моя милая Дяо Чан, эти ягоды могут быть сладкими, но они также вызывают галлюцинации, если их предварительно не отварить. Я могу нейтрализовать это без каких-либо проблем, но, пожалуйста, не ешь их самостоятельно». Я вздрогнула. «А, мне очень жаль, мастер». Мастер взял мои ягоды и положил несколько в рот. «Они сладкие, и спасибо, что принесла их мне. Позже я научу тебя определять безопасные ягоды. Мастер, вы так добры. Я определенно собираюсь сегодня залезть к вам в постель». Мастер посмотрел через мое плечо, заметив, что Чжиин приближается с дровами. «Ммм, я вижу, тебе удалось немного собрать. Давай установим это здесь, и я покажу тебе различные способы разведения костра. Эхихихи, мастер может зажечь мой огонь, когда захочет. О-о-о, мы хотя бы приготовим зефир, а не эссенций», — спросила Илария, ее глаза заблестели. Мастер вздохнул. «О, хорошо, да, сегодня вечером мы можем приготовить зефир. Мастер тоже может поиграть с моими зефирками», — дерзко предположила я. Цай Хонг кивнула мне. «Моу, никаких игр с едой», — мастер снова хлопнул меня по лбу. «Ты действительно непослушная сегодня, не так ли? Мне придется наказать тебя сегодня очень жестко. Ой, эхихихи, я уже не могу дождаться ночи». Глава 400. Осматривая сооружение. Глава 400. Осматривая сооружение. ГГРов. Я внимательно осмотрел все убежища, которые построили мои ученики. Честно говоря, я особо ничего не ожидал, потому что это был их первый раз, когда они делают что-то подобное. Я просто хотел посмотреть, смогут ли они импровизировать или придумать что-нибудь интересное. Иногда природа – лучший учитель для подобных вещей. Я бы не хотел, чтобы они знали только, как следовать моим инструкциям, и никогда не экспериментировали сами. Я должен сказать, что все они проявили себя лучше, чем я ожидал. Лиан Ли сделала что-то похожее на какой-то сарай, вроде того, что можно найти за магазинами, где они будут хранить свои товары. Конечно, это не было сделано профессионально ни в каком смысле, поскольку и Лиан Ли, и Кэ Цин не были плотниками, но это было довольно хорошо сделано для человека, у которого был ограниченный строительный опыт. Лиан Ли прикрыла его листьями, чтобы спрятать его, хотя я бы не сказал, что он так хорошо замаскирован, учитывая его размер и то, что он не выглядит так, будто он относится к лесу. Хотя, если бы вы были в городе и увидели что-то подобное, вы бы, наверное, не захотели бы смотреть на это дважды. Тем не менее, он будет служить достаточно хорошим укрытием от непогоды, согревая своих обитателей в дождь или в ясную погоду. Но если на него наткнется какой-нибудь монстр, что ж, я полагаю, что оккупанты в любом случае смогут достаточно легко справиться с большинством угроз. Что-то подсказывает мне, что это, возможно, не первое убежище, которое пришлось построить Лиан Ли. «Молодец, Лиан Ли, Кэ Цин, очень впечатляет». Лиан Ли склонила голову. «Ваша похвала, честь для нас, мастер. Я рада, что вы это одобрили. Присоединяюсь, мастер Линь», — поклонилась Кэ Цин. «Хотя мой вклад ничтожен по сравнению с вкладом госпожи Лиан Ли». Я кивнул. «Ммм, вы много работали». Двигаясь вперед, я увидел две норы в земле прямо под двумя деревьями. Размер норы был достаточно большим, чтобы легко поместить лису обычного размера. Нетрудно понять, кто выкопал эти две норы. Я заметил небольшой навес и насыпь земли вокруг входа, защищающую отверстие в случае дождя, чтобы предотвратить затопление.